на расово-сегрегационной родине. Немецкий его был хорош только с миссисипским налетом. «Не спорю, собрал нас ты, но сам по себе я ничейный нигер», — продолжил Том. «А кто он такой, этот чувак Вальдорф?» «Вальден», — поправил Вольфганг. «Он не вальдорфский салат, а крестный отец берлинского экспрессионизма, футуризма, дадаизма, магического реализма. Видать, чувак тащится от измов». «Портрет этого чувака написал Оскар Кокошка». «Уж простите мою неотесанность, сэр», — заржал Том. «Кстати, если Оскар Кокошка подлинное имя, я бы пожал руку его родителям». В дверном проеме возник Курт, исполосованный шнурами наборной занавески. Его заметно качало. Катарина даже не попыталась скрыть брезгливость. — Оркестр, жги! — заорал Курт. — Жги, жги, жги! Он быстро напивался, затем накачивался дурью. — Раньше кокаин нюхал, теперь колется, — рассказывала Катарина. — Мерзость. Вообрази, вчера шернулся в яйца. — При мне. Дескать, особый кайф. По-моему, никакой кайф не стоит этакого свинства. Курт ликовал. — Клёво забубенили, ребята! Язык у него заплетался. — Обожаю. Нет, это слабо. Преклоняюсь прямо в душу. За живое! Катарина выскользнула в зал. — Улет, парни! — балаболил Курт. — Крутизна! Уж я-то понимаю, в джазе это настоящий джаз, детка! И без того словоохотливый, под кокаином он превращался в безумного говоруна. Курт изрыгал потоки слов. В струе безудержного восхваления они налезали друг на друга, пихаясь и сливаясь. Печальная картина. Лучший в мире босс съезжал с катушек. Вольфганг подтолкнул Курта из гримерной, иначе словоблудию не будет конца. — Курт, нам надо собраться на следующий выход, — сказал он, — отработать твои денежки. — Да, верно. Соберитесь. — На следующий выход! — выкрикнул Курт, словно его озарила блестящая идея. — Это мне и надо. И жги, жги, жги! Кларнетист Венке презрительно фыркнул вслед нелепой мальчишеской фигуре, уковылявшей в зал. Превосходный музыкант, Венке всегда был мрачен и задумчив. Неизгладимые последствия 4 лет в окопах. — Хер буржуйский, — проворчал Венке. — Ничего, после революции мы его вздернем на фонарном столбе. От этой шушеры тянет блевать. Парни в губной помаде, девки светят грудями. Берлин превращается в выгребную яму. — При мне попрошу не хаять, Берлин! — дружелюбно рассмеялся Том Тейлор, прикладываясь к фляжке, которую держал во внутреннем кармане смокинга. — Я люблю этот город. Знаешь почему? — Потому что здесь нигер не я, а Вольфганг. — Чудеса, да? В Штатах я черномазый, а здесь нет. Наконец-то я нашел город, где кого-то ненавидят больше негров, и пою аллилуйю евреям. Дай только бандитам из Штальхельма проведать, что ты трахаешь немку, быстро поймешь, кто у нас негр, — заметил Вольфганг. — Не, меня не застукают, — заржал Том. — Я не стану приглашать зевак. Хотя мастер-класс в дрючке им бы не помешал, — добавил он, опять глотнув из фляжки. Американский стиль, неспешный и свободный, как тягучий блюз. Скажу от лица мальчиков в губной помаде столь немилых Венке, вмешался саксофонист Вильгельм, наштукатуренный парень с зеленой гвоздикой в петлице. Коль притомишься от наших городских чаровниц, зови меня, Том, не стесняйся, я не прочь отведать черняшки. — Непременно запомню, фройляйн, — усмехнулся Том. — Позову, когда рак на горе свистнет. — Шобла декаденских распиздяев, — проворчал Венке. — Конечно, — гаркнул Вольфганг, — мы джазмены.